Глава 10. Мартовская кошка, если верить Ошина, классический пример истории Каи. Тут уместнее вспомнить миф. Мертвая белая кошка лежит на дороге. Может, она умерла от голода, или ее пнул прохожий. Она лежит и не двигается. Судя по оборванному хвосту, она не домашняя. Жалея кошку, человек подбирает ее. Касается ее. Может, он и не собирается хоронить ее, но рука уже дотронулась до кошки. С той же ночи этот хороший человек становится странным. Буйным, как будто его подменили. Он становится жестоким. Для него естественным напиваться саке и бить людей. И дорогие ему люди, друзья или семья, смертельно устают от того, что находится рядом с ним. Люди вокруг дрожат. Это проклятие кошки. Говорят, он даже ведет себя как кошка. В этот момент все понимают, что не справятся, и зовут экзорциста, пытаясь изгнать дух кошки. И тут самое вкусное. Лучшая часть сказки о мартовской кошке. Общая истина всех историй о Каи. Хороший человек вообще не станет жертвой кошки. Можешь называть это абсурдом или внезапной концовкой, но в этой истории есть урок. Мудрость, столь часто встречающаяся в сказках. Абсолютно хороших людей нет. Доброта – лишь верхушка айсберга. У каждой медали есть вторая сторона. Если во тьме горит свет, то в белом прячется черное. Кошка – всего лишь катализатор. Это не просто история о неблагодарной кошке. Это одна из историй о темной стороне людей. Темной стороне людей. Так объяснял Ошина. «Но почему кошка?» – спросил я. Как будто разговаривая с несмышленым ребенком, он сказал. «Потому что кошку ты носишь». Носить на голове кошку в японском означает прикидываться невинной овечкой. Даже старостатья носит кошку. Нет исключительно хороших и справедливых людей. Она пытается быть такой, и от стресса ей никуда не деться. «Тёмно-чёрное», — добавил Ошина. «Тьма. Тёмная сторона старосты Ханекава Цубасы. И всё же кошка в обычном случае стала бы лишь маской. Я не понимаю, что происходит, но староста Тян почти объединилась с Каи. Если считать кошку главным телом, то этот переход больше похож на поглощение. Как угроза, он неизлечим. Не столько неизлечим, сколько непобедим». Наполненные каламбурами слова Ошина могли показаться смешными, но он лишь описывал серьезность положения. Он всегда легкомысленно говорил о серьезных вещах. Искусственно и гладко. «Мы должны покончить с этим как можно быстрее, или все станет еще хуже. А то еще окажется, что староста Тян вообще не была одержима кошкой. Мы должны что-то сделать, пока они полностью не слились». Я понял, что дело плохо. И даже то, что в худшем случае Ошина не справится. Однако, я ничего не мог предпринять. Единственное, что я мог сделать, это ничего не делать. Я ничего не мог сделать ради Ханекавы. Хоть я и знал о ее темной стороне, хоть я и заглядывал в эту бездну, я ничего не мог сделать. После этого Ошина быстро ушел. Он сказал, что ждал меня. Но это тоже была легкомысленно брошенная фраза. На самом деле он зашел в заброшенное здание просто чтобы передохнуть между боями с кошкой, пополнить амуницию. Я покормил кровью девочку-вампира, которая сегодня почему-то сидела на втором этаже, и ушел домой. Глаза девочки-вампира как будто смотрели на меня с презрением. Так мне казалось, из-за того, что я сам себя презирал. Следующий день. 3 мая. День Конституции. День, в который была принята Конституция Японии. Или обнародована, я не знал наверняка. В любом случае, это праздник. И неважно было, что это за праздник. Я ненавидел такие дни. Если не можешь веселиться как ребенок, спи как взрослый. Но в тот день я не мог спокойно сидеть дома и втайне, незаметно для сестер, сбежал. Я заключил, что пока можно не опасаться за огненных сестер и их охота на Бакенека. Если верить тому, что я вчера услышал от Ошина, и слухам, рассказанным Цукихи, пользующейся информационной сетью огненных сестер, многие пали жертвой мартовской кошки, но никто серьезно не пострадал. Хотя люди теряли сознание, их не госпитализировали. Говоря словами Вегеты в одной из последних глав Драгонбола, как будто много бегал. Тяжело пострадали только родители Ханекавы и я, лишившиеся руки в результате физической атаки. Короче говоря, она просто выпивала людей. Вампиры пили по-другому, но скорее всего повреждения были ограничены намеренно. Учитывая все это, можно предположить, что поглощение энергии использовалось так, чтобы не навредить. Несмотря на то, что оно всегда было включено, или, возможно, именно поэтому, кошка щадила своих жертв. Если предположение Ошина о том, что она намеренно нападала на людей, верно, она намеренно сдерживала себя, стараясь никого не убить. Ханекава все еще была в сознании. Интересно, что это значит? Если это так, то трое пострадавших выбивались из общего ряда. Я мог как-то понять, за что получили родители Ханекавы. А я... Мне показалось, что если задумаюсь сильнее, дойду до нескольких удручающих истин. Я храбро прекратил думать. Поэтому я решил не беспокоиться за огненных сестер, по крайней мере, днем. Эти двое были столь энергичны, что я был бы даже не против, если бы кошка выпила часть их энергии. Это, если что, шутка. Неважно. Я направился в школу. В старшую школу на Аэцу. В школу, в которой я учился. Мне просто нечего было делать. И никакой цели не было. Я пропускал школу даже в самые обычные дни. Признаю, что не понимал, зачем я пошел туда именно в государственный праздник, но удержаться было сложно. В любом случае, я бы очень сильно опоздал. Школьные ворота были открыты для состоящих в клубах учеников. И даже здание школы не было заперто. Если сравнить его с домом Ханекавы, пробраться внутрь будет просто. Может показаться, что я люблю забираться куда не надо, но это будет не совсем так. Мне просто некуда было идти. Так что я поднялся по лестнице и направился в класс. Разумеется, класс был закрыт. Как мне думалось, но передняя дверь была открыта. Ай-яй, как неаккуратно. Подумал я, но закрывать дверь было работой заместителя старосты, то есть моей. Поскольку обычно я доверял ее Ханекаве, то и сейчас не подумал. Эх, я не могу даже дверь закрыть без Ханекавы. Естественно, я расстроился. Нет, я не из тех, кто расстраивается из-за такого. Я даже дома не запирал двери. Хотя, конечно, это потому, что я понимал, город безопасен. Короче говоря, я был в этом плане ленив. Если не сказать безответственен. И вопреки этому сейчас я размышлял о том, что оставил дверь открытой. Странное чувство. Короче, я такой, какой есть из-за Ханекавы. Если я пытался вспомнить, как вел себя до весенних каникул, до встречи с Ханекавой, у меня не получалось. Казалось, будто она переделала меня. Она не просто изменила меня. Она создала меня с нуля. Если подумать, это довольно страшно. Почему же я считаю, что нужно радоваться этому? Настоящее чудо. Естественно, класс был пуст. Я вошел, прошел мимо учительского стола и сел. Но не на свое место, а на место Ханекавы. Место, где обычно сидела Ханекава. Место, на которое я глазел во время уроков. Однако, глядя на доску с глаз Ханекавы, я не мог понять ее чувств. Я ничего не мог понять. Вздохнув, я упал лицом на парту. У меня не вышло поднять себе настроение. Я не возлагал на школу больших надежд, однако лишь еще больше расстроился. Считая с начала золотой недели, это место пустует уже больше 4 дней. Теплоты Ханекавы тут уже не чувствовалось. Я преувеличил собственную апатию. Но со стороны могло показаться, будто я забрался в пустой класс, чтобы потереться щекой о парту Ханекавы. Если подумать, что немаленькая грудь девушки всегда лежит на парте, Все это выглядит так же, как в начальной школе, когда дети облизывают пенала любимых девочек. Хоть я и подумал, что со мной будет покончено сразу несколькими способами, если меня кто-нибудь увидит, но просто ради развлечения я вытянул язык и облизал парту, на которой, конечно, не было никаких царапин или рисунков, и которая была как новая. И меня увидели. Неприятный взгляд. Совсем близко с моего обычного места на меня пялилась пара зрачков. Зрачков. Кошачьих зрачков. «А твоим извращениям нет предела, не?» Не знаю, когда она успела появиться и сколько там была, но она была там. Беловолосая кошка в черном белье. Нет, мартовская кошка. «А ты пугаешь, не? Больше, чем Каи, не? Ты только что возбудился, облизнув парту девушки, не?» «Вовсе нет!» «Да, в точку. Каи заставил меня занервничать». «Гораздо важнее то, как ты вообще попала в класс!» «Гораздо важнее, говоришь. Человек, есть в этом мире что-то важнее облизывания парты госпожи, не?» «Не понимаю, что ты несешь. Я ни в чем не признаюсь. Поэтому гораздо важнее то, как ты попала в класс!» Я был так пылок, как будто от этого зависела моя жизнь. Поскольку это касалось моей жизни, она и правда зависела от этого. «Хе-хе-хе, ты дурак!» «Бесшумное перемещение. Это по кошачьей части. Я насмотрелась на твое извращенное поведение, не?»